Глава 9. Два тяжеленных пакета оттягивали руки. Сарафан прилипал к ногам. Алчка брела домой с работы, не замечая ничего вокруг, в ожидании неизбежных разборок с дочерью. А я как борец с умо. Или нет, как борец с сумками. Блин. Я женщина или... Как его... Алчка задумалась, вспоминая греческих героев. Самсон. Ну уж явно не Далила. «Алла, здравствуйте. Наконец-то я вас нашел. Вы меня, наверное, не помните». Аллочка вздрогнула от неожиданности, обернулась и посмотрела на мужчину, ощущая, как загорелись щеки. Конечно, она его узнала. Сразу же. Но самое ужасное... Сначала вспомнила его прикосновение, и только потом события той кошмарной ночи. «Даниил? Это вы?» «Как вы здесь оказались?» — произнесла Аллочка, пытаясь скрыть растерянность. «Я сильная, красивая, умная», — твердила она про себя. «Я уверена в себе. Я спокойна. Я уже второй день дежурю у вашего дома и никак не могу вас поймать. Вы с работы?» «У вас такие тяжелые сумки», — добавил он, укоризненно глядя на Аллочкину ношу. «Позвольте, я помогу. Куда нести?» Аллочка машинально протянула ему сумки, в голове крутилось: «Домой его везти нельзя, дома бардак». А Дашка еще внесла свою лепту в этот хаос наверняка. Но Даниил словно прочитал ее мысли, проводил до квартиры и поставил пакеты с продуктами у двери, не выказав никакого желания проникнуть в Аллочкино жилище. «Вы устали, а мне хотелось бы с вами поговорить. Как насчет завтрашнего дня?» «Или, может быть, в другой день?» Аллочка нахмурила лоб, изображая интенсивную работу мысли. Она и на самом деле размышляла, как согласиться так, чтобы он не счел ее слишком доступной. «Между прочим, завтра суббота», — прервал затянувшуюся паузу Даниил, пристально глядя на Аллочку. Ощущение от взгляда было такое, словно внутри Аллочки таяло ее любимое фисташковое мороженое. «Сейчас я гляну в свой ежедневник», — пролепетала она, сняв с плеча сумочку. Полистав кожаный блокнот и не увидев там ровным счетом ничего, она сказала: «Вроде бы завтра я пока свободна». «Отлично», — обрадовался Даниил. «Значит, я за вами заеду. В час дня устроит? Надеюсь, успеете выспаться?» «Думаю, да». «В час буду ждать вас около дома. До завтра». «До завтра». Аллочка открывала дверь под звук его удалявшихся шагов. Она зашла в прихожую, бросила ключи на трюмо, потом втащила сумки и сразу же уставилась в зеркало, придирчиво разглядывая свое отражение. Отражение печально взмахнуло длинными ресницами. Аллочка осталась недовольна своим обликом. Усталое лицо, синяки под глазами, и губы зря поленилась подправить перед уходом с работы, помада смазалась. Но она же не знала, что встретит его сегодня, и совершенно не готова оказалась к этой встрече. «Это не оправдание. Нужно всегда быть в форме», — укоряла она себя. «Ты должна быть королевой даже на картофельном поле», — вспомнила она напутствие любимой бабушки, которая в свои 80 умудряется следить за своей внешностью, да так, что до сих пор получает предложение руки и сердца. Аллочка внесла сумки на кухню и начала разбирать продукты, думая о Данииле. Опомнилась лишь, когда зачем-то засунула в морозилку пакет с яблоками. Призывно затренькал телефон. Аллочка бросилась на звук, отрыв аппарат в куче нижнего белья. «Алло, мам?» Услышала она голос дочери. Черт, даже не вспомнила про Дашку. Совсем башку потеряла, а ведь утром подцапались. «Но я думала, она на репетиции», — тут же оправдывала она себя, ведя привычный внутренний диалог. «Да», — сухо произнесла Алла, решив на этот раз проучить дочь как следует, лишь бы выдержки хватило. «Я сегодня не приду ночевать», — в тон матери сказала Даша. «Интересно, и где же ты собираешься ночевать?» «У подружки, у Оли Соколовой». Дашина смелость куда-то улетучилась. Она решила сказать матери правду позже, в другой раз. «Может, ты у нее и жить останешься?» — Язвительно поинтересовалась Алла. Повода для беспокойства нет. Олю Соколову и ее мама она прекрасно знала. Дашка оставалась у нее не раз. «Может быть». «Ах, вот ты как!» Алчка не успела закончить фразу. В трубке раздались короткие гудки. «Ах, вот ты как со мной!» «Ну ладно, я тебе еще покажу», — мысленно обратилась она к дочери. «Ты еще пожалеешь о своем хамстве». Но злилась недолго. Впечатления от встречи с Даниилом затмили все остальные переживания. Она смотрела в окно на пламенеющее пурпуром, словно раскаленное небо, и сердце сжималось от предчувствия новой любви.